Глава 20. Выгорание звездного мальчика. Гарри противостоит своим демонам. День, когда принц, которому был тогда 31 год, столкнулся в клубе с чудным видением в лице амбициозной актрисы по имени Меган Маркл, был одним из длинной череды сложных дней в его жизни. На первый взгляд казалось, что у Гарри все отлично. Никогда раньше он не был так популярен среди жителей Британии. Уильям начал лысеть и все глубже погружался в пучину буржуазной семейной жизни с Кейт, а Гарри был сексуальным мужчиной со стрижкой, как у Брэда Питта, Джокером в рукаве королевской семьи. Он очаровал зрителей по всему миру, подменив брата на церемонии закрытия Олимпийских игр, продемонстрировал исключительную храбрость во время второй командировки в Афганистан, пилотируя вертолет «Апачи», и запустил проект «Игры непобедимых» — соревнования между ветеранами военных действий, пострадавшими в бою. Всего два месяца тому назад он присутствовал на открытии вторых «Игр непобедимых» в Орландо вместе с Мишель Обамой, приятельницей принца и кумиром Меган. Когда супруги Обама завели разговор о том, какая страна, Великобритания или США, привезет домой больше золотых медалей, Гарри зашел с козырей, точнее, с королевы. Елизавета и ее внук записали видео. Они сидят на диване, обитом тканью в цветочек, и королева, как всегда безупречно выбрав момент, бросает сухое «да неужто», отвечая на вызов со стороны американского президента и его супруги. Смысл был ясен. Гарри способен заставить шутить даже королеву. Кредит доверия принцу был велик. Его репутация не пострадала даже после того, как в августе 2012 года, спустя всего месяц после окончания Олимпийских игр, на первой полосе одной из газет появилась фотография, на которой обнаженный Гарри в дорогом номере отеля в Лас-Вегасе играет в бильярд на раздевании в компании стайки девушек. «Гарри рискует драгоценностями короны!» — кричал заголовок в газете «Сан». Таблоиды осудили, впрочем, не без кокетства, грубое нарушение приличий, но британцы были в восторге. Сам Гарри в извинениях, наверняка продиктованных находчивым Падди Харверсоном, прокомментировал ситуацию так: «Это был классический пример того, что я слишком военный и недостаточно принц». Вердикт, вынесенный в пабах Британии, был однозначен: «Он отличный парень». Его воспринимали именно простым парнем, таким же, как все, а не паенькой с идеальной репутацией, каким видели его брата. Все, включая королеву, простили непослушного мальчишку Дианы. А в Вегасе, благодаря такой рекламе, не осталось свободных номеров в отелях. Гарри был на пике популярности, но его душевное состояние едва удерживалось на краю обрыва. В 2015 году он оставил армию и с тех пор кутил ночи напролет. Для многих из тех, кто добивается успеха на службе, увольнение становится травмирующим опытом. Для капитана Гарри Уэльса армия была идеальным убежищем на протяжении 10 лет. Там он чувствовал себя защищенным, его уважали, а вокруг всегда были друзья-офицеры, которым можно довериться. Его близкий друг рассказывал мне. Гарри был там куда счастливее. Он часто уезжал надолго. Ему нравилось придерживаться строгих правил и преследовать одну цель — бороться с врагом. В бою он мог выплеснуть всю накопленную ярость. Он обожал сослуживцев и обладал силой духа. Неудивительно, что бросить все это, надеть костюм и галстук и исполнять обязанности члена королевской семьи ему было тяжело. Его вырвали из прежней жизни слишком быстро. Принято считать, что Гарри вообще не следовало оставлять службу, но это было невозможно. Чтобы получать высокие звания, нужно постоянно развиваться интеллектуально и проходить обучение в Академии Генерального штаба. Гарри был хорош на поле боя, но вместо этого ему пришлось бы просиживать штаны в офисе Министерства обороны. Не слишком радужная перспектива для звездного мальчика, который редко открывал книги. Советники при дворе были уверены: сейчас, когда перед Уильямом лежит прямая дорога к престолу, а королеве вскоре исполнится 90, Гарри будет чем заняться. Представлять Елизавету во время зарубежных визитов и работать вместе с братом на пользу благотворительной организации Royal Foundation. Принц основали ее в 2009 году для управления всеми фондами, в которых были президентами или патронами. Но без четкой, как в армии, цели Гарри чувствовал себя потерянным. Гражданская жизнь вынудила его осмыслить собственное положение в линии наследников престола. За примерами далеко ходить не нужно. Чтобы увидеть собственную судьбу, ему было достаточно взглянуть, как его дядя Эндрю борется за статус и доход. В случае Гарри, к тому же, разница в положении с братом ощущалось особенно болезненно. Чарльз и Эндрю, которых разделяет пропасть в 12 лет, никогда не были близки. Между Уильямом и Гарри было всего 2 года разницы. Младший брат, понимая, что его оттесняют, испытывал чувство, похожее на горькую печаль юной Маргарет, сестры Елизаветы. Мальчики всегда казались единым целым, и народ любил их такими. В детстве мать даже одевала сыновей одинаково. Это отношение как к равным и породило в итоге завышенные ожидания. Братья не были и никогда не могли стать равными. Гарри скучал по теплым отношениям, сложившимся у него с товарищами по полку, но попрощаться ему пришлось и с ощущением братского плеча, и позицией «мы двое рядом против всех». Несмотря на то, что сыновья Дианы, по словам бывшего помощника, по-прежнему были невероятно близки, жили рядом в Кенсингтонском дворце, делили один кабинет и проводили вместе уйму времени, с тех пор, как Уильям женился на Кейт, все было по-другому. В мае 2015 года у герцога и герцогини Кембриджских родилась принцесса Шарлотта, их второй ребенок. Кейт никогда не скрывала, что хочет больше детей. Гарри чувствовал, как растущее семейство встает между ним и братом, и не понимал одержимости Уильяма Миддлтонами. Царившая в Бакклберри рутина была для Гарри смертельно скучна. Отдел по связям с общественностью предлагал им, всем троим, принимать участие в мероприятиях. Но через некоторое время эту практику пришлось прекратить, поскольку Гарри постоянно испытывал неловкость. «Он любил Кейт, но всегда чувствовал себя в этой компании третьим лишним», — рассказал мне его друг. С самого начала было очевидно, что одержит верх в борьбе между братскими узами и преданностью супруги. Герцог и герцогиня Кембриджские быстро стали сплоченной семьей, и Уильям превратился в типичного Виндзора, все свободное время проводящего в деревне. Если он не ехал на выходные к Миддлтонам, его видели на землях Энмер-Холла, кирпичного особняка георгианской эпохи, стоящего на территории поместья Сандрингем. Королева подарила его старшему внуку и его жене на свадьбу. Уильям надевал кепку и твидовый пиджак. Для полноты образа не хватало только укороченных брюк для гольфа, как у Георга VI. К тому же Уильям начинал уставать от образа простого парня Гарри и соответствующего поведения брата. В отличие от обычных британцев, Уильяма не радовали ни игры в бильярд нагишом в Лас-Вегасе, ни бесконечные попойки с беззаботными друзьями. Безрассудство Гарри раздражало его. Тот жаловался на постоянное вмешательство прессы, но в злополучном отеле в Вегасе ему никто не помогал напиться настолько, чтобы полностью раздеться в компании нескольких женщин. Гарри встретил их в баре отеля, и служба безопасности никого не проверяла. Одна из этих женщин вполне могла, так в итоге и вышло, сделать фотографию на телефон и продать ее на сайт TMZ, специализирующийся на скандалах, связанных со знаменитостями. О чем он, твою мать, думал? Дворец из кожи вон лез, чтобы избежать публикации этого снимка в Великобритании, но ничего не смог сделать. Спустя час после того, как фотография появилась на сайте TMZ, кто-то поймал Гарри в объектив возле отеля. Тот нервно проверял телефон. На людях братья продолжали дурачиться, как обычно, но за этими шутливыми перепалками таилось больше обид, чем можно представить. Из-за того, что к их благотворительным визитам присоединилась Кейт, их отношения менялись. Напряжение нарастало и в вопросах распределения обязанностей. Уильям понимал и уважал иерархию, когда речь заходила о правах его отца в области защиты окружающей среды, но был менее склонен уступать младшему брату. «Проблема в том, что у них сходные области интересов», — рассказывал мне источник в дворце. Очевидно, принцы сначала договаривались о том, кто чем будет заниматься, а потом, по мнению Уильяма, Гарри нарушал соглашение. С точки зрения Гарри, старший брат забирал себе все самое интересное, так описал ситуацию их общий друг. Похоже, он пропустил докладную записку о том, что будущему королю и должно доставаться лучшее. Тот же друг рассказывал. Гарри постоянно злился и чувствовал себя обделенным, поскольку Уильям делал успехи в решении вопросов Африки и окружающей среды. По крайней мере, так это выглядело. Гарри продолжал заниматься проблемами ветеранов, и ему это отлично удавалось. Но в то же время он начал считать, что, работая в Лесото, должен уделять внимание и слонам, и носорогам, и проблеме ВИЧ, и бедности. Да, у него по-прежнему оставался Сент-Эбале, но это лишь малая часть Африки. Гарри очень хотелось получить под свое крыло африканскую некоммерческую организацию Task Trust, хотя это желание ничем не было подкреплено. Выступавший ее королевским покровителем с 2005 года Уильям прервал все поползновения брата, поскольку сам был в ней заинтересован. Так что Гарри был зол, очень зол. Это было противостояние олимпийского уровня. В интернете периодически всплывали фотографии 2004 года, на которых Гарри победно позирует рядом с трупом азиатского буйвола, которого убил сам во время охоты в Аргентине, куда они ездили с Челси Дэви. Эти снимки не помогали ему, когда он высказывался в защиту окружающей среды, хотя охота была разрешена. Человек из ближнего круга братьев рассказывал мне, что к югу от Сахары Гарри натворил дел, из-за которых Уильям всегда сильно нервничал. Были и другие причины напряженных отношений. В поведении Уильяма всегда ясно читалось стремление к соревнованию, и это была не просто легкая зависть. Игры непобедимых стартовали с места в карьер. Гарри боялся, что на первое состязание в 2014 году соберется недостаточно зрителей, и в Олимпийском парке имени королевы Елизаветы, рассчитанном на 80 тысяч человек, будет пусто. В итоге же занято оказалось больше 65 тысяч мест. Игры непобедимых стали, пожалуй, самой заметной инициативой королевской семьи со времен запуска в 1956 году программы герцога Эдинбургского для молодых талантов. В последний год службы Гарри в основном специализировался на решении вопросов раненых в бою ветеранов, посещая центры реабилитации, национальные госпитали и благотворительные фонды поддержки армии по всей стране. Он был солдатом и вернулся домой, не дай бог пережить такое. В самолете, на котором в мешках перевозили тела погибших, они лежали вокруг. Конечно, после этого он мог выйти на трибуну перед толпой в 15 тысяч человек и сознанием дела говорить о том, что такое война. «Он знал это, поскольку был там», — сказал мне Джейми Лоутер Пинкертон. Игры непобедимых подарили Гарри тот самый звездный статус, которого не принесла ни одна из предыдущих попыток действовать от имени королевы. При этом инициативы Уильяма выглядели в большей степени навязанными сверху, меньше отражали его увлечения, казались менее понятными, следовательно, были не так интересны для публики. При всем здравомыслии и самообладании старшего брата, именно младший умел держаться перед аудиторией естественно. Гарри унаследовал от матери умение, которое в королевской семье называлось «непринужденным разговором». Уильям же периодически цепенел, оказываясь на трибуне. Если Уильям произносил речь, перед ним должна лежать распечатка с ее полным текстом, начиная со слов «Добрый вечер», — рассказывал мне один из директоров благотворительного фонда. Однажды он пришел на ужин с членами клуба, встал, желая что-то сказать, и замер. У Гарри таких проблем не было. Он, как и принц Филипп, всегда умел прервать неловкую тишину шуткой. Генерал-майор Бастер Хоуз вспоминал, как во время визита в Академию военно-воздушных сил США в Колорадо стал свидетелем такой спонтанной веселости Гарри после того, как принц сделал две отличные передачи футбольного мяча. Хоуз рассказывал. «Потом Гарри перевел на меня взгляд, улыбнулся и сказал, «Теперь смотрите». Следующий мяч он запустил прямо в толпу операторов с дорогими камерами. Ему хотелось сыграть с ними шутку. Также ему было важно обозначить свою позицию. Гарри не связывало по рукам и ногам желание стать любимцем прессы. Он ненавидел журналистов настолько, что при каждой встрече бледнел. Однажды он взглянул на Хоуса и сказал, «Хотите, поменяемся местами?» Королевские обязанности Гарри не радовали, но еще меньше счастья ему приносила личная жизнь. В 2014 году закончился продлившийся 2 года роман с Крессидой Бонас, изящной блондинкой и дочерью леди Мэри Гей Керзон. Мне удалось поговорить с одной из гостей Букингемского дворца, и она рассказала, как однажды принц Чарльз мрачно высказал сожаление. «Не знаю, что делать с Гарри. Мы сильно скучаем по Крессиде». Безбашенные друзья Гарри. Том Инскип по прозвищу Скиппи, Чарли фон Страубензе, Гай Пелли и Чарли Гилкс были уже помолвлены или готовились идти к алтарю с наследницами состояний и девушками с обложек журналов. На каждом обеде с запеченной курицей, на которой Кейт и Уильям в обязательном порядке приглашали Гарри в свои апартаменты Кенсингтонского дворца, герцогиня предлагала брату мужа новую кандидатуру на роль девушки. Принц очень трепетно относился к роли дяди и всегда приносил подарки принцу Джорджу и малышке Шарлотте, однако постепенно начал чувствовать себя Бриджит Джонс. Он то и дело отпускал шутки о том, что уже бы пора остепениться. Звучало трогательно. «Сейчас мне бы очень хотелось иметь детей», — печально заметил он однажды. «Но для того, чтобы они появились, нужно еще кое-что предпринять. Надеюсь, у меня получится справиться в одиночку. Приятно было бы, конечно, иметь рядом того, с кем можно разделить эту ношу, но время когда-нибудь придет, Чему быть, тому быть. Гарри рассказывал всем готовым слушать, как устал быть один, рассказывал журналистам один из его знакомых, но девушки опасаются с ним встречаться. И не мудрено, учитывая все перипетии его романа с Крессидой Бонас. Гарри обожал ее до безумия. Окружающие были уверены, что более удачной пары для принца не найти. Они с Крессидой принадлежали одному миру, но она не была им одержима. Крессида, красавица без капли напыщенности, окончила университет Лидса и построила блестящую карьеру на сцене и телевидении. В 2016 году ее позовут на роль Дейзи Бьюкеннон в постановке «Великий Гэтсби», весьма уважаемого театра на Лестер-сквер. Еще до поступления в Стоуф, школу-пансион с совместным обучением, который посещала и бывшая пассия Гарри Челси Дэви, Крессида получила спортивную стипендию в колледже Пайер Парк в Бате. Дочь герцога Йоркского, принцесса Евгения, по слухам и представившая Крессиду Гарри на музыкальном фестивале в Хэмпшире, была одной из самых близких ее подруг. Журнал «Татлер» с одобрением отмечал, что новая девушка принца пьет чистый ром и вопит «Вот это кринж!», если оказывается в неловкой ситуации. В семье Крессиды, на первый взгляд ничем не примечательной, были интересные персонажи аристократического круга. Неизменно излучающая жизнерадостность мать Крессиды, леди Мэри Гей, была матриархом семейства, которое хорошо вписалось бы в сюжет романов Нэнси Митфорд. Примечание. Нэнси Митфорд, английская писательница, автор ироничных романов о жизни высшего света. С большинством его представителей Гарри был уже знаком. На периферии существовали также четверо потрясающе красивых сводных родственника со сложносоставными именами. Результат четырех браков леди Мэри Гей. Приезжая в Сандрингем на выходные погостить и поохотиться, Крессида легко вписывалась в кружок друзей принца. Проверку Африкой она тоже прошла во время удачной совместной поездки в дельту Окаванго. Крессида, друзья называли ее Кресси, поначалу с пониманием и иронией отнеслась к тому, что Гарри укрылся в доме ее семьи после инцидента в Лас-Вегасе. Он поджал хвост и в целом очень напоминал щенка, который написал на ковер, отмечал один из гостей. Однако, чем дальше заходили их отношения, тем чаще она замечала за принцем студенческие замашки. «Крессида — создание добрейшее и любящее, но она склонна командовать другими», — рассказывал мне друг семьи. «Помню, она сказала ему однажды, перестань вести себя как ребенок». Гарри и правда всегда был одним из тех мальчишек, которые отпускают дурацкие шутки. «Крессида для этого слишком умна», — она говорила. «Я хочу, чтобы весь мир гордился тобой так же, как я». Гарри же становился все более язвительным. Если он не противостоял Уильяму, значит, изливал обиды на Чарльза. Отец и сын общались в основном через личных секретарей. Особенно разочаровало Гарри то, как Чарльз подошел к выбору подарка на его 30-й день рождения. По всей видимости, он лишь передал через сотрудников кабинета сообщение вроде «Что тебе подарить на 30-летие? Новый смокинг подойдет?» Гарри, как сообщает мой источник, ответил «Ок». К нему приехал портной с Севил Роу и снял все мерки, а когда костюм прислали, один рукав оказался короче другого, с брючинами та же история. Смокинг упаковали обратно в коробку и вернули, что вполне отражает суть отношений между Гарри и Чарльзом. Примечание. Севил Роу, улица Лондона, где расположено множество швейных мастерских модных домов, принимающих индивидуальные заказы. Иными словами, они не общались, а если все же пытались, получалось плохо. К тому же Гарри постоянно раздражала Камилла и власть, которой она обладала. В Хайгроуве он чувствовал себя гостем. Принца не покидало ощущение, что в компании отца и его супруги он настолько же третий лишний, как рядом с Уильямом и Кейт. Из-за их теплых отношений и тесной связи он еще сильнее чувствовал пустоту, образовавшуюся после смерти матери, и недостаток любви, который так и не удалось восполнить. «Я до сих пор чувствую ее объятия», — рассказывал Гарри в интервью для документального фильма Ника Кента. «На тот момент принцу было уже 33 года. Я скучаю по ним, скучаю по этим родственникам, скучаю по возможности иметь мать, которая обнимет тебя и подарит утешение, необходимое каждому». Куда больше проблем всем доставляла его паранойя по отношению к СМИ. Крессида прекрасно понимала, почему он ненавидит журналистов, но была уверена. Гарри, как и его брату, стоит привыкнуть к тому, что неизбежно сопровождает королевский статус. Если они выходили из Кенсингтонского дворца вместе, и Гарри замечал поджидающих их журналистов, человек пять, Он так сжимал кулаки, что белели костяшки пальцев, его близкий друг отмечал. Кресси, как и большинству девушек в 25 лет, хотелось ужинать с парнем в ресторане, касаясь друг друга коленками под столом. Гарри, вместо того, чтобы держать ее за руку, всегда шел на 4 шага впереди. Приехав в театр, он уходил во время антракта, желая избежать толпы. А если его охватывало раздражение, Гарри либо тащил Кресси за собой по улице и ругался, либо попросту игнорировал. Нельзя было и сказать, что он засыпал ее драгоценностями. Традиционная для Виндзоров прижимистость не обошла Гарри стороной. Когда их вместе пригласили в Теннесси на свадьбу Гая Пелли и Лиззи Уилсон, внучки основателя сети гостиниц Holiday Inn, Гарри невозмутимо заявил возлюбленной. «Мой секретарь купил мне билет, а тебе придется покупать свой самой». Крессида увидела в этом проявлении не только жадности, но и неуважения. Затем оказалось, что часть выходных она проведет одна. Гарри собирался уехать на попойку по случаю мальчишника. Журналы описывали ее как девушку из высшего света, которая встретила своего принца, но на деле их реальность была следующей. Свидания проходили по вечерам в маленьких и не слишком опрятных холостяцких апартаментах в Ноттингемском коттедже, куда Гарри и Крессида заказывали ужин с доставкой и где смотрели сериалы на Нетфликсе. В Ноткоте, как в семье называли этот дом, когда-то жила Кроуфи, гувернантка королевы, но потом ее выселила королева-мать. Потолки были настолько низкими, что Уильяму, пока он жил тут с Кейт, приходилось постоянно нагибаться, иначе он ударялся головой. По словам друга семьи, Крессида поняла, что этим отношениям не суждено продлиться долго, после того, как сорвался ужин на День Святого Валентина. Они уже ехали в ресторан по Кенсингтон-Хай-стрит, когда Гарри сообщили. На месте их поджидает фотограф. Принц ударил по тормозам, развернул машину посреди улицы и стрелой помчался обратно в коттедж, куда они в тот вечер заказали пиццу. Все это слишком напоминало о Шоне Пенне в былые дни его романа с Мадонной. На Рождество произошла очередная драма на пустом месте. Пара приехала в деревню к единоутробной сестре Крессиде, Изабелле и другим членам ее семьи. Гарри и Крессида решили на Новый год поужинать в маленьком местном пабе в Кидлингтоне в 5 милях от Оксфорда. Посетителей было мало, и им легко удалось найти столик в глубине зала. Один из присутствующих при инциденте описывал его так. Они уже уходили, и вдруг к ним приближается милейший пожилой джентльмен и говорит: «Простите, сэр, знаю, что сейчас праздники, но не позволите ли вы мне сделать фото? Я покажу его жене, которая сейчас больна». Крессида тут же говорит: «Да, конечно». Но Гарри одновременно с ней бросает: «Убирайтесь вон!» Резко заливается краской и в раздражении выбегает из паба. Вот это кринж! Их друзья уже ожидали объявления помолвки, но подобные случаи рождали в душе Крессиды серьезные сомнения в том, что ей хочется разделить жизнь с Гарри. Ограничения, сопровождавшие статус члена королевской семьи, неминуемо должны были повредить ее карьере, и уже это само по себе смущало. Фотографии Кейт и Уильяма, на которых они держали на руках 8-месячного принца Джорджа, и которые обожали новозеландцы, ее, по слухам, и вовсе пугали. Крессида даже представить не могла, чтобы ей в будущем пришлось вести ребенка в безумные путешествия, особенно учитывая взрывной характер Гарри. Сейчас, когда рядом не было товарищей по службе, умевших спустить принца с небес на землю, его самовлюбленность совершенно вышла из-под контроля. Всплески гнева становились все более частыми и ребяческими. Гарри даже записался на бокс, поскольку, как сам признавался позднее, постоянно был готов кого-нибудь ударить. Крессида начала серьезно беспокоиться о его душевном состоянии. Мало кто знает, но именно она первой уговорила Гарри обратиться к психотерапевту. Она убедила его, и он признал: «Проблемы есть, и с ними надо идти к специалисту», — рассказал мне друг семьи. Подходящего человека принц искал с помощью давней подруги Дианы, Джулии Самюэль, которая работала с людьми, потерявшими близких, в детском отделении госпиталя Святой Марии в Паддингтоне. Помогала ему в этом и британская служба разведки Ми-6. Команда работавших на нее психотерапевтов могла стать отличным подспорьем. Человек, который был в то время близок к Гарри, рассказывал мне: «Искали человека, способного держать все в строжайшем секрете и при этом понимающего, каково это — иметь парадную и частную версию жизни. Психотерапевты Ми-6 в этом разбираются». «Нужно это прочувствовать», — рассказывал Гарри корреспонденту «Телеграф» Брайани Гордон. «А еще нужно найти правильного человека, с которым можно поговорить, И в этом-то и была моя самая большая проблема на протяжении нескольких последних лет. Очень трудно отыскать правильного человека, правильное лекарство, потому что на душе у меня слишком много всего. По словам Гарри, ему все же удалось встретиться с психотерапевтом и начать прорабатывать травму, оставленную смертью матери. С тех пор он не устает повторять, как ему повезло спустя всего 2 года жуткого хаоса научиться об этом говорить. «Я никак не мог понять, в чем дело. Не знал, что со мной не так». И еще он повторяет. «Важно поймать момент». Когда Крессида предложила ему обратиться за помощью, Гарри согласился. Его эмоциональное состояние менялось постепенно. Благодаря психотерапии он осознал, что годами подавлял в себе горе по матери. И понял, наконец, как пытался сбежать от него всевозможными способами. От пьяного хулиганства до попыток прятать голову в песок, отказываясь даже думать о маме, поскольку это же не могло помочь, верно? В документальном фильме Кента Гарри упоминал, что за 20 лет, прошедших со дня гибели Дианы, плакал только 2 раза. Весь мир открыто выражал горе, а ему предлагалось скрывать чувства. Я каждый раз надевал костюм и галстук, готовясь к роли, и думал. Так, нужно сделать подходящее лицо. Смотрел в зеркало и говорил себе. «Ну, поехали», — рассказывал Гарри в 2021 году в документальном сериале Apple «Мое скрытое я». В итоге я начинал обливаться потом, еще не успев выйти из дома. Избавившись от ноши, Гарри стремился поделиться этим. Он понял, что получить поддержку легко, достаточно заговорить о скрываемых муках. И, конечно, никто не радовался тому, что принц обратился за профессиональной помощью больше, чем Уильям. Он годами ощущал терзавшее брата одиночество, знал, что у того случаются панические атаки. Как бы ни были остры их разногласия, Уильям отчаянно пытался помочь Гарри, как делал всегда, когда они были детьми. «Спасибо Богу за моего брата», — сказал Гарри в интервью корреспонденту «Телеграф» Брайане Гордон. Он очень меня поддерживал и повторял, «Что-то не так, это ненормально. Поговори с кем-то. Обращаться за помощью можно и нужно. Не стоит забывать, что Уильям горевал по матери не меньше, но его убежищем стала семейная жизнь». Гарри посмеивался над буржуазным бытом, который брат обустроил с Кейт, но наследник престола как-то признался в интервью Аластеру Кэмпбеллу, что не смог бы справиться, если бы не возвращался домой, как в уютный кокон. «У меня никогда не было депрессии в том смысле, который я вкладываю в это слово, но я чувствовал глубокую печаль», — рассказывал он. «Бывали дни, когда прошлые травмы давали себе знать особенно сильно. Я не пытался отгородиться от необходимости признать это и обсудить то, что чувствую. Просто шел к окружавшим меня людям и говорил, мне сегодня нужно кое-что рассказать». По словам Уильяма, пилотируя вертолет скорой помощи, он быстро понял, что его доспехи давали трещину во время вызовов на место автокатастрофы, в которой погиб ребенок. Он сразу начинал думать, что чувствуют родители. «Для меня сложно справляться с событиями, связанными с родителями, детьми и потерями. Все это сильно на меня влияет, заставляя эмоционально возвращаться в тот день, когда умерла мама», — говорил он. В 2021 году в интервью для подкаста «Уильям. Time to Walk» Уильям с несвойственным ему пылом рассказывал об одном таком вызове. Тогда он прибыл на место автокатастрофы, в которой серьезно пострадал мальчик по имени Бобби Хьюз. Ему было примерно столько же, сколько принцу Джорджу. «Казалось, внутри меня что-то переменилось», — вспоминал Уильям. Как будто кто-то подобрал ключ к замку и открыл его без моего разрешения. Я почувствовал чужую боль, чужие мучения. На меня это не похоже, я ничего подобного не испытывал раньше. С тех пор принц поддерживает связь с Бобби и его семьей. Разделенная братьями боль обрела новый смысл, когда Гарри признал, что ему нужна помощь, они снова сблизились, хоть и ненадолго. В мае 2016 года они запустили кампанию «Heads Together», получившую широкую огласку инициативу возглавляемых ими фондов. Идею предложила Кейт. Она заметила, что противостояние психическим расстройствам красной нитью проходило через многие благотворительные проекты принцев. Компания призывала отказаться от предрассудков, связанных с расстройствами психики. Время было выбрано очень удачно. За 4 месяца до ее начала премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал провести революционные изменения в системе охраны психического благополучия в Англии, выделив на это 1 миллиард фунтов. Гарри был теперь полностью сосредоточен на собственных проблемах, игнорируя потребности Крессиды, и она не выдержала. К огорчению принца, она решила строить дальше свою жизнь без него и вскоре завела роман с другим Гарри из высшего света, невероятно высоким светловолосым богом, как описал его журнал «Татлер». Крассида вышла замуж за Гарри Вентворта Стэнли, сына маркиза Милфорда Хейвена, в 2020 году, став еще одной обладательницей сложного имени в своей семье. Друг пары рассказал мне следующее. Когда Крессида рассталась с принцем Гарри, он написал ей очень нежное письмо, в котором говорил: «Я восхищаюсь тобой, желаю тебе всего самого лучшего и благодарю за то, что ты помогла мне взглянуть в лицо своим демонам и обратиться за помощью». «Он впал в уныние», — утверждает источник из дворца. «Был уверен, что проведет в одиночестве всю дальнейшую жизнь». Поздним вечером 1 июля 2016 года Гарри был особенно серьезен, поскольку только что вернулся из Франции, где участвовал в Дне памяти. 100 лет тому назад началась битва на Сомме, самое кровавое сражение Первой мировой войны. Тогда более 1 миллиона человек погибли или были ранены. День памяти состоял из церемониальных ритуалов и слов о значении этого события для нации. Вся фирма была в сборе. Принц Чарльз и Камилла, премьер-министр Дэвид Кэмерон, принц Гарри, герцог и герцогиня Кембриджские. Кейт выглядела невероятно царственно в платье из кремового и черного кружева. Посетили поминальную службу у мемориала Тип Валя, расположенного недалеко от поля боя при Сомме. Накануне вечером они присутствовали на военном бдении. «Во многих смыслах это был самый горький день в долгой истории нашей нации», произнес принц Уильям у мемориала. «Сегодня мы думаем о них. Мы признаем ошибки государств Европы, включая наши, не позволившие предотвратить пожар мировой войны». Принц Гарри с ветеранским достоинством прочитал стихи перед боем лейтенанта Хоксона, опубликованную за 2 дня до того, как он пал в резне при Сомме. «Сделай меня, Господи, солдатом за все прожитые дни». Это была квинтэссенция святости службы короне. «Не забывать, сохранять неразрывную связь между прошлым нацией и ее настоящим. Возможно, в первую очередь монархия существует именно для этого». Впрочем, серьезность Гарри как рукой сняла, когда он вошел в клуб Soho House и был приятно удивлен, увидев там будущую жену. «Я подумал, ладно, похоже, пора поднимать ставки», — позднее вспоминал он. «Казалось, оба они тут же угадали, чего недостает другому, и были готовы помочь».